Пожалуй, за всю жизнь Моргану никогда не выпадало таких долгих 10 минут. Он, естественно, мог бы скоротать их, уступив настоятельным просьбам Максима Дюваль и поговорив с ней, но чувствовал себя слишком изможденным для болтовни. Ему и самому было неприятно отказывать давней своей стороннице. Оставалось надеяться, что Максима поймет и простит его. Из короткого разговора с водителем-пилотом Чангом он выяснил, что узники подвала держатся неплохо, более того, приободрены близостью капсулы. Они поочередно любуются ею сквозь смотровую щель нижнего люка и наотрез отказываются верить, что оставшееся пустяшное расстояние может оказаться непреодолимым. Морган дал аккумулятору лишнюю минуту сверх 10, на счастье, и с непередаваемым облегчением услышал, как двигатели послушно заурчали, набирая тягу. Паучок подобрался к башне еще на 1,5 километра, прежде чем они замолкли опять. «Ничего, добьешься своего со следующей попытки», — уверенно заявил Кинсли, хотя Моргану почудилась нарочитость в мажорном тоне помощника. «Уж не сердись на все эти задержки». «Что, еще 10 минут?» — спросил Морган неприязненно. «Боюсь, что да». «А потом включай двигатель рывками. 30 секунд работы и минутная пауза. Так тебе удастся выжать из аккумулятора всю энергию до последнего эрго». «А из себя всю кровь до последней капли», — подумал Морган. Странно, что охранительница упорно помалкивает. Впрочем, на сей раз он не был утомлен физически, он лишь ощущал себя вымотанным. «Но чему тут удивляться? В заботах о паучке он совершенно забыл о себе. За последний час он и не вспомнил о не дающей осадка энергетических таблетках на глюкозе и о пластмассовой колбе с соком. Отведав того и другого, он почувствовал себя несравненно лучше. Передать бы хоть чуточку калорий умирающему аккумулятору. И вот настал момент для последнего броска». Цель была так близка, что о неудаче не хотелось и думать. Но не может же судьба расписаться в своем злодействе именно сейчас, когда впереди остались считанные сотни метров. Он, конечно же, обманывал себя. Разве мало самолетов, благополучно пересекших океан, разбивалось у самого края посадочной полосы? Разве редко машины и люди оказываются не в состоянии преодолеть последние миллиметры? Все, что в принципе может случиться, как дурное, так и хорошее, обязательно с кем-нибудь когда-нибудь случается. Какое у него право рассчитывать на особое снисхождение? Капсула двигалась натужными рывками, как умирающий зверь, ищущий свой последний приют. Когда аккумулятор, наконец, испустил дух, основание башни заняло собой полнеба. Однако между паучком и подвалом лежали 20 метров пустоты. Теория относительности. К чести Моргана, в тот отчаянный момент, когда истощились последние крохи энергии, и на приборной панели погасли все огни, он чувствовал себя так, будто это решило его личную судьбу. Прошло 5 секунд, прежде чем он вспомнил, что достаточно отпустить тормоза, и он вернется на землю. Через 3 часа он будет в безопасности и сможет лечь в постель, и никто в целом свете не попрекнет его провалом порученной ему миссии. Он сделал все, что было в человеческих силах. В тупой ярости он сверлил глазами недостижимый квадрат основания, на который ложилась четкая тень паучка. В голове вихрем проносились проекты, один безумнее другого, и он отвергал их один за другим. Если бы у него по-прежнему был его верный суперспиннинг, но даже тогда он при всем желании не сумел бы передать катушку тем, кто заперт в подвале. Если бы у них там оказался хоть один космический скафандр, и кто-нибудь бросил бы ему веревку, но они просто не успели вытащить скафандры из своего объятого пожаром вагончика. Да, конечно, в видеодраме